«Ага», — кивнул Балдео. «Раньше он большой был. Помните, как она забавно его за собой волочила? А теперь вот догадалась укоротить. Она же маг, а меч никого не тронет. Он нацелен только на врагов принцессы и на врагов ее друзей. Так что пусть прескается с ним», — сказал Бывалини. «Нам так спокойней будет», — добавил Трусарди. «И потом этот меч у нее отнимать себе дороже», — хмыкнул Балдео. «Мы уже пробовали. Никому больше не советуем». «Ну, раз это тот самый меч, то вы нас успокоили», — сразу расслабилась Фиона и, к огромному удивлению Дениса, начала вдруг строить ему глазки. «Бедный Ланс!» — мелькнуло в голове ликвидатора. «Не повезло тебе с женой. Ну что ты, куколка, губки облизываешь и подмигиваешь мне так многозначительно? Думаешь, раз с одной особой королевских кровей в постели побарахтался, то и на тебя клюну? Фигушки! Ланс мне хоть и бывший, но все же друг. А еще у меня есть Кэтран с маленьким сыном, и я их найду. Вот разберусь здесь со всеми непонятками и обязательно найду. Так что отвали, девочка, место уже занято». Денис перевел взгляд на Ланса. «Как же ты постарел за это время! А ведь ты моложе меня! Да, с гномьей водочкой тебе пора завязывать. Впрочем, теперь это уже не мое дело, мой бывший друг. Даже не верится, что мы совсем недавно в кабацких драках друг другу спины прикрывали. Ваше Величество!» — обратился к фее крестной Трусарди. — Что-то я не вижу за столом вашего сына. — Да, а где жених нашей принцессы? — заинтересовался Бывалини. — Он вчера получил небольшую травму на тренировке, — ответила Мельзина. — Надеюсь, ничего серьезного? — заволновался Балдео. — Нет-нет, потянул ногу. Я прописала ему постельный режим. Через пару дней будет в полном порядке. Все понимающие закивали головами и заулыбались. «Растяжение у него, как же!» — хрюкнул на ухо Денису Балдео. «Наверняка сама сыночка отоварила, чтоб не путался под ногами, пока она с тобой развлекалась. Так держать, герцог!» Судя по всему, те же мысли гуляли в головах всех остальных участников застолья, и они поспешили уткнуться в свои тарелки, пряча сальные ухмылки. Наверное, именно поэтому не все заметили назревающий ЧП в бассейне, где купались дети. Инициатором его, как всегда, была неугомонная принцесса. Слуги старательно следили, чтобы с горки малыши скатывались по очереди, во избежание травм. Но разве за этим маленьким чертенком уследишь? Не успел Тутти начать свое движение с вершины водяной горы, как она ловко проскочила между ног контролирующего этот процесс слуги, рыбкой прыгнула вперед и понеслась вслед за братом, головой вниз, визжа от восторга. Что тут началось? Трех толстяков из-за стола как ветром сдуло. Они с размаху плюхнулись в бассейн и достигли нижней точки траектории полета принца и принцессы раньше, чем стоявшая гораздо ближе к месту происшествия охрана. Балдео успел выдернуть Тутти из воды, прежде чем на него сверху свалилась Валентина. Впрочем, она бы и так не свалилась, она бы туда просто не долетела. Ее еще в воздухе успел перехватить Бывалини, а резко спавший с лица Трусарди схватился за сердце и грузно сел в бассейн, погрузившись в него с головой. На помощь к нему тут же бросились слуги и начали извлекать из воды правителя Дюлока. «Куда смотрит охрана?» На взбешенную Фиону было страшно смотреть. Глаза, наливающиеся кровью разгневанной фурии, буравили проштрафившихся слуг, и на ее фоне ярко выделялся стремительно бледнеющий Ланс. Уголки губ его нервно подрагивали, а глаза с лютой ненавистью смотрели на Балдео, в руках которого трепыхался Тутти. Юный принц не понимал, зачем его выдернули из воды, и требовал, чтобы его вернули обратно. Почувствовав на себе взгляд Дениса, Ланс поспешил отвести в сторону глаза и взял за руку вставшего весь рост Фиону. «Спокойно». Королева судорожно вздохнула и медленно опустилась обратно в кресло. Глава 18. Дальше день прошел без особых приключений. После обеда Денис посетил городскую тюрьму, полюбовался на камеры улучшенной планировки для злостных нарушителей общественного покоя, поговорил с довольными жизнью и собой заключенными, которые нехило устроились, поиграв в революцию, вернулся во дворец, перекинулся в картишки с придворными и поздравил своих черных капюшонов с предстоящими торжествами. Все шестеро новоиспеченных баронов готовились к свадьбам. Плотно поужинал и разыграл с тремя толстяками очередь на дежурство. Ему досталась длинная спичка. На этот раз проиграл Трусарди. Толстячок нацепил на голову защитный шлем с заземлением и пошел рассказывать детям сказки на ночь. А Денис, немудрствуя лукаво, отправился в свои апартаменты и завалился на боковую, предварительно шуганув из спальни какую-то неубоявшуюся феи крестной баронессу. Заснул не сразу, мучили дурные мысли. Поведение Ланса и Фиона ему было непонятно, как и вообще многое в Дюлоке. Голова ликвидатора нулевого уровня буквально распухла от дум. Он анализировал имеющиеся данные, оценивая их со всех сторон, сделал массу предположений и допущений, но ни одна его мысленная конструкция не выдержала проверку на прочность после тщательного анализа. Так и не придя ни к какому выводу, Денис ближе к полуночи все же заснул. Проснулся он от шума со стороны коридора. Там на повышенных тонах разговаривали несколько человек. Нет, если быть более точным, они не разговаривали, а конкретно орали, и больше всех вопил Ланс. Ну уж его-то голос Денис опознал бы из тысячи. «Я уверен, она там, следы ведут туда!» Не открывая глаз, юноша похлопал себя по груди, затем по животу. Маленькой принцессы на его теле не наблюдалось. «Но если там кто и есть, то фея крестная!» — возражал Лансу в бывалине. «Будет верхом неприличия!» Дверь с треском распахнулась, и в опочивальню герцога Гаврилы Великолепного вломился его величество Ланс I, на руках которого повисли Бывалини и Балдео, пытаясь остановить разгневанного короля. Но тот пер вперед, как танк, и остановить его было очень сложно. Дворцовая стража, естественно, оставалась в стороне. Становиться на пути венценосной особы им было не по чину, да и соответствующие команды от своего непосредственного начальства они не получали. Денис взметнулся с постели, потянув за собой одеяло, под которым спал, и на лету выхватывая из ножен меч, лежавший рядом с ним на стуле. «В чем дело?» — взревел гигант, замирая в боевой стойке. «Я же говорил, она здесь!» Указующий перст взбешенного Ланса ткнул куда-то за спину Дениса. Тот невольно обернулся и аж сплюнул с досады. Его все-таки подставили. Он попал по полной программе. На просторной кровати лежала обнаженная Фиона, стыдливо прикрывая самые интимные и фигуристые места на своем теле ладошками. «С тобой я позже разберусь», — процедил сквозь зубы Ланс, обдав презрительно брезгливым взглядом супругу. «А вы, герцог, как дворянин, обязаны немедленно прогуляться со мной в парк. Я требую удовлетворения». «Вы не в моем вкусе», — усмехнулся Денис. «Я предпочитаю удовлетворять женщин, а не мужчин. С половой ориентацией у меня все в порядке. А у вас?» «Что?» — взревел Ланс. «А что вас удивляет, ваше величество?» Денис поправил на себе элегантные парчевые трусы, с вычурной надписью «Клевые штучки от квелого Коляна». Гламурный кутюрье вовсю использовал герцога в своих пиар-акциях и сунул меч обратно в ножны. Вопрос резонный. Если бы у вас с ориентацией было все в порядке, ваша супруга не стала бы по ночам ошибаться спальнями. Точно, обрадовался бы Валени. Ее величество просто ошиблась спальней. Но стоит ее за это осуждать. Ну, конечно же, треснул себя по лбу Балдео. И как я сразу не догадался. Свернула в темноте не в тот коридор и ошиблась дверью. Видит, кто-то лежит, решила, что это ее муж. Разделась, легла рядом и уснула. А что тут такого? А если она, к тому же, страдает лунатизмом? Подхватил эстафету Бывалини. То ей желательно обратиться к врачам, продолжил его мысль Балдео. А мы на всякий случай распорядимся повесить дополнительные фонари на стены коридоров. Расход масла от них не очень большой. Так что не обеднеем, хмыкнул Бывалини.